Глава 34. Все происходящее вокруг воспринималось как-то отстраненно, словно не со мной. Может, от переизбытка нового меня поглотила апатия, а может, мой разум уже даже не пытался понять, что же тут такое творится. Очень хотелось вернуться назад и попробовать поговорить с той самой незнакомой девочкой, что появилась из куба. Но, увы, сразу после того, как она поздоровалась, меня выкинуло в реальность. Одно могу сказать абсолютно точно. Это именно ее эмоции я так явственно ощущал из куба раньше. Понять бы еще, что это все значит. А то что-то в моем внутреннем мире слишком много всяких личностей образовалось. Как это возможно с точки зрения логики и физики, я понятия не имею. Может, у меня вообще какая-то разновидность шизофрении? Если бы не проявление в реальности моих новых умений, то, наверное, это бы все объяснило. А так придется мучить свой мозг попытками понять то, что без помощи со стороны понять невозможно. Мои размышления не мешали отмечать события, разворачивающиеся в реале. Та самая Чантика, четверо мужчин в странных облегающих доспехах черного цвета с красными прожилками, а также два альва, молодой парень и Франсуа, сейчас парили в центре зала, окруженные какой-то сферой золотистого цвета. Будучи полупрозрачной, она позволяла увидеть все, что происходило внутри нее. Если я правильно понимаю, то все, кто находились в сфере, ничего сделать не могли. Чантика успела частично среагировать, ее сила хлынула мощной волной на, казалось бы, такие тонкие стенки сферы, но безуспешно. С каждым мгновением сфера становилась все ярче и ярче. Согласись, незабываемое зрелище. Голос Элима, что раздавался справа от меня, в любое другое время привел бы в изумление, но не сейчас. Сейчас мне было абсолютно все равно. Просто про себя отметил очередной резкий поворот в судьбе моей и, судя по всему, всех тех, кто сейчас барахтался в сфере. Именно в этот момент, когда сфера уже практически полностью превратилась в золотой слепящий шар, в ближайшую к нам точку ударила концентрированная черная субстанция. Все дальнейшее произошло за одно мгновение. Удивленное лицо Элима, торжествующая ухмылка на лице Чантика, падающие без сознания альвы и напряженные фигуры четверых в доспехах. Но главное заключалось в том, что из сферы вырвался черный щуп, который схватил Элима за пояс. «Упс!» — только и успел произнести он, как оказался втянут в сферу, а еще через мгновение сфера исчезла. В зале наступила тишина и мрак. Только в этот момент из моего горла, которое на удивление оказалось целым, раздался какой-то жалобный вздох или даже всхлип. Абсолютно не понимаю, что мне делать, что произошло и при чем тут я. Хотя насчет последнего я не прав. И так понятно, что все это произошло из-за той личности, что сидит глубоко во мне, то ли в душе, то ли еще где-то. Впрочем, это не снимало насущный вопрос. А что, собственно, делать дальше? Ощущение нереальности происходящего и полное отсутствие понимания ситуации только усугубляли положение. Наверное, так себя чувствовал бы сверхскоростной истребитель, если бы у него был разум, который несся над самой поверхностью Земли в полной готовности к бою. Вот только им управляет пилот, а приказы пилота отдает еще кто-то. А после на полной скорости он влетает в какой-то бой. Что-то пытается сделать, но в итоге падает штопор, а пилот, что недавно управлял машиной, исчезает. Вот и у меня такое же ощущение, как будто меня упорно куда-то вели, направляли, а в итоге просто бросили. Вот только остается вопрос, а бросили ли? Может же такое быть, что именно то, что я сейчас увидел, и есть та самая цель неизвестных мне сил. Ведь не просто так появился в последний момент Элим. И если я правильно понял из разговора между Чантика и Асаучи, то он сам попал в собственную ловушку вместе с теми, кого в нее заманил. Так значит, все? Конец? Но если да, то почему у меня стойкое ощущение, что я ошибаюсь? Да и конец чего? Ох, как же не хватает хоть какого-то объяснения. Может, плюнуть на все и просто умереть. Возродиться в центре через полгода и просто жить, пока хватит денег. А после вирт так вирт. Может, там даже лучше, чем здесь. Но что, если тут Альв не врал, если я умру в этом зале, то не смогу возродиться. Что-то проверять это утверждение меня не тянет. Звуки монстров из темноты я различил мгновенно. Кажется, сейчас все решат за меня. Было обидно вот так погибнуть. С досадой я прикрыл лицо рукой. Застыл на пару мгновений на месте и только после этого осознал, что только что сделал. Рука. Она свободна, но... как? Непроизвольно сделал шаг вперед и окончательно понял, что никаких оков на мне больше нет. Но почему я не заметил этого раньше? Вот только подумать не дали. На каких-то звериных инстинктах я ушел из-под стремительного удара чего-то тяжелого в то самое место, где я находился. Тело слушалось идеально, словно и не было никаких повреждений. В этот раз задаваться вопросами я не стал. Если хочу выжить, нужно двигаться. Бой в абсолютной темноте – это еще то приключение. Как именно я смог ориентироваться по звукам, мне и самому не ясно, но главное сейчас – это результат. Постоянно совершая резкие рывки в разные стороны, я пытался увернуться от атак монстра и при этом найти выход, хоть какой-нибудь. Удар в плечо и резкая боль в руке заставили непроизвольно вскрикнуть и тут же ринуться подальше. Приземление далось очередной болью в поврежденной части тела. Разум метался в попытках хоть что-то придумать, а тело действовало на одних инстинктах. И так продолжалось еще секунд 20, пока после очередного прыжка я не оказался зажат в угол. И кажется, монстр это прекрасно понимал, а возможно и видел. Все мои отчаянные попытки обратиться к своим умениям и стихиям оказались тщетны. Внутри была словно пустота. С каким-то звериным отчаянием я бросился вперед. Кажется, даже при этом зарычал. Вот только мой рывок окончился, не начавшись. Здоровенная рука монстра схватила меня прямо в воздухе и подняла над полом, словно игрушку. Не будь у меня опыта пребывания в абсолютной темноте собственного разума, то, скорее всего, я бы испугался, а может и того хуже. Но сейчас меня охватывал не страх, а злость. На себя, на собственное бессилие, на монстров, что сейчас играли со мной, на тех, кто втянул меня в это непонятное место. Злость буквально придала мне сил. Вот только их оказалось недостаточно, чтобы вырваться из цепкой хватки монстра. Я чувствовал и слышал дыхание монстра все ближе и ближе. Мое сердце билось так громко и отчетливо, что казалось еще чуть-чуть и выпрыгнет из груди. Наверное, именно это помогло мне различить блеснувшие лишь на миг глаза монстра. Они оказались буквально вплотную передо мной, как и его огромная пасть. Не думая, я двумя ладонями, сложенными лодочкой, как учил учитель, ударил прямо в эти два сверкнувших глаза со всей силой, что только у меня осталось. И, видимо, попал. Тварь взревела, а меня отбросила куда-то в сторону. Да так сильно, что я, столкнувшись со стеной, услышал, как хрустнула кость ноги. Боль пришла чуть позже, и она была адской. Каким-то чудом, сдержав крик, я пополз подальше от твари. Наверное, в этот момент судьба решила сжалиться надо мной, ибо мне повезло, и я выполз из зала. Понял я это очень просто. Мир ожил и заиграл красками. Вернулась радостным откликом эмоции той самой девчонки изнутри. Темнота стала не такой уж и непроглядной, а после и вовсе я смог различить все, что было вокруг. Но это все меркло перед тем, что я опять мог контролировать свое тело, как и раньше. Боль ушла, раны закрылись, а нога окуталась моей темной стихией. И я отчетливо понимал, что буквально через секунду она снова будет здорова. Монстр из зала взревел и понесся на меня. Я спокойно смотрел на то, как этот уже полуслепой и, по сути, низший уровень твари мчится в мою сторону, а в моей руке возникло само по себе копье льда. Хлопок. И все. Монстр падает с сосулькой в голове, что без труда прошило его насквозь, а я устало сполз по стенке на пол. Нет, силы у меня были, вот только это были физические силы, а вот моральных не было совсем. Я был пуст. Разум колотило от нахлынувших переживаний резкими скачками. А после все ушло, оставив после себя лишь полную пустоту и апатию. Но радостный и требовательный зов из внутреннего мира с какой-то чистой и открытой эмоцией обиды и переживания за меня невольно заставил улыбнуться. Это было настолько по-детски и настолько искренне, что не могло оставить меня равнодушным. Очень сильно хотелось прямо сейчас достигнуть той самой полной концентрации и увидеть опять ту самую девчонку, которая почему-то казалась мне самым родным и близким существом на свете. Обнять, прижать и успокоить. И только огромным усилием собственной воли я смог отодвинуть это желание в сторону. Не знаю откуда, но я четко понимал, что это не мои эмоции, а ее влияние. Впрочем, я был не против исполнить ее желание, и если бы не звуки, что доносились до меня, скорее всего, так бы и сделал. Но твари. Очень много тварей, что сейчас двигались в мою сторону, явно будут только рады, если я отключусь на какое-то время от реальности. Да, я сейчас опять вооружен силой своей магии, но и твари – не безобидные создания. С той здоровенной тушей мне относительно повезло. Кажется, в том зале блокировались не только мои умения, но и ее. Быстро поднявшись и оглянувшись, увидел, кроме тех ранее замеченных проходов, еще один. Чуть в стороне приличных размеров коридор уходил резко влево. И, как я понял, оттуда никаких звуков слышно не было. Не дожидаясь появления монстров с других двух направлений, я бросился в единственный, вроде как, свободный проход. Пробежав метров 20, я попал на развилку и, не думая, выбрал направление направо, потом налево и так далее, подальше от монстров. Минут 10 я петлял по этому, казалось бы, нескончаемому лабиринту, пока не очутился возле огромной металлической двери. Она тускло подсвечивалась откуда-то сверху мигающим, еле горящим фонарем. Не особо надеясь на положительный результат, попробовал толкнуть дверь, но без толку. Внимательно осмотрев преграду, заметил чуть сбоку небольшой конус. Приблизившись к нему, обнаружил самую обычную черную кнопку. Недолго думая, нажал. Конус раскрылся, и передо мной развернулся кнопочный пульт с 10 клавишами и цифрами на каждой из них. Механический кодовый замок? Я такие только в фильмах о древности видел. Вроде как, если набрать правильный номер, то дверь откроется. Вот только я-то кода не знаю. И что теперь делать? Голосок внутри меня попросил или направил. Как точнее, не знаю, но в итоге я положил ладонь на этот пульт, а из моей руки возникла черная стихия. Она окутала пульт. Через секунду что-то щелкнуло, скрипнуло, и металлическая дверь начала медленно открываться. За спиной раздались звуки бегущих сюда монстров. Для этих тварей выследить меня проблемой не было. Нюх у них превосходный. Так что как только образовался просвет, я нырнул за дверь и тут же попытался закрыть ее обратно. Куда там? Кажется, эта огромная дверь, имеющая почти полметра толщины, даже не обратила внимания на мои жалкие попытки воздействия. Быстро осмотревшись, я отметил мельком, что оказался в замкнутой комнате. Глаза искали хоть что-нибудь, чем можно было закрыть эту дверь. Потому не сразу понял, где именно очутился. А когда осознал, то еще раз осмотрелся и удивленно присвистнул. 3 человеческих скелета, какие-то приборы у стены, и все это покрыто толстым слоем пыли. Тут явно уже давно никого не было. Пока я осматривался, дверь сама по себе принялась закрываться. Когда же она окончательно отрезала меня от всех звуков в коридоре, я с облегчением выдохнул. хоть какая-то передышка. Буквально через 10 секунд с той стороны раздались гулкие удары, которые, впрочем, почти сразу прекратились. Вероятно, твари и сами осознали тщетность своих попыток. Я же рассматривал место, в которое попал, и с каждой секундой оно мне не нравилось все больше и больше. Кажется, я сам себя загнал в ловушку. Никаких пультов или чего-то похожего для управления дверью тут не было. М-да. И как мне отсюда выйти? Может, дверь раньше открывалась с помощью приборов, размещенных возле стены, но сейчас они просто груда бесполезного мусора, которая вряд ли мне поможет. А вот снаряжение, в которое были одеты скелеты, вполне может прийтись впору. Тут еще было огнестрельное оружие, которое разве что на металлолом сгодится, но это явно бесполезный ржавый хлам. Зато броня одного из скелетов выглядела на первый взгляд вроде как вполне прилично. Предубеждений в отношении трупов у меня не было. Своя жизнь намного важнее. Хорошо, хоть в комнате еще работали два фонаря, тусклый свет которых помог мне увидеть еще кое-что важное. Два меча в ножнах. Они лежали в углу возле одного из скелетов. С первого взгляда стало ясно, что это явно необычное оружие. Отодвинув скелет в сторону, я взял мечи в руки. Из ножен, сделанных из неизвестного материала, торчали две непохожие друг на друга рукояти. Одна имела обычную крестовину, а вот вторая гарда дополнялась красивым и вычурным полукругом с одной стороны и незаконченным таким же с другой. Это походило на стебель колючей лозы или нечто подобное. Как только я взялся за рукоять одного из мечей, то сразу ощутил что-то странное. Такое ощущение, что оружие словно откликнулось на мой зов. О таком я уже слышал и читал. Высокого уровня артефактные вещи могли сливаться с аурой разумного или его стихией, отчего возникало ложное чувство отклика. Хотя на самом деле это происходило активация и зарядка такого артефакта от носителя. Я медленно вытащил меч из ножен, завороженно наблюдая за тем, как на его лезвии постепенно возникали линии, светящиеся красным тусклым светом. В руке слегка похолодело, но на этом неприятные ощущения закончились, сменившись приятной тяжестью смертоносной игрушки в руках. То же самое произошло со вторым мечом, только цвет свечения был уже не красным, а зеленым. Взяв два меча в руки, я сделал пробные взмахи. Если сначала движения вызывали некоторые неудобства, то уже через пару взмахов их баланс и вес показался идеальным. Как и следовало ожидать от такого уровня артефактов, мечи подстраивались под своего владельца самостоятельно. Наигравшись с приятным приобретением, я вложил мечи в ножны и положил пока на пол. Пора рассмотреть другие трупы внимательнее. Вдруг что-то еще полезное найду. Пока я изучал останки, один из магических фонарей замерцал и потух. Кстати говоря, если я правильно понял, то зажглись они в тот момент, когда я вошел. Но почему тогда не выключились, когда дверь закрылась обратно? Подумай об этом позже. Изучив все, что осталось от бывших обитателей этой комнаты, или скорее дежурных, я с грустью вздохнул. Увы, но все остальное оказалось бесполезным хламом. Такой же окончательный вывод пришлось сделать и после осмотра останков пульта управления и древних мониторов. С трудом, но я смог узнать в них экраны старинных устройств для демонстрации графических изображений. Если я правильно все понимаю, то это комната наблюдения за чем-то снаружи. Возможно, за тем самым лабиринтом, в котором я недавно бегал. В одном из фильмов я видел очень похожую комнату, но неповрежденную. Кажется, она называлась «Пультом наблюдения военных». Закончив изучение комнаты, я обратил свой взгляд на мечи. Они, конечно, хороши, но как мне их нести? Пояса у меня нет, да и неудобно такие штуки на поясе таскать. Может, за спиной? Но как крепить? Задумчиво посмотрел на сложные более-менее целые вещи, снятые со скелетов. Взгляд сам по себе нашел эластичные ленты из полимерного волокна. Вообще-то эта лента применялась для фиксирования переломов и тому подобного, но и мне кажется, пригодится. Хорошо, что этот материал может веками лежать, не теряя свойств. Правда, светло-коричневый цвет говорил о том, что их надо бы почистить, но пока что нечем. Да и белые ленты мне не нужны. Такой грязный цвет сейчас больше подходит. Зато из этих лент вполне можно сделать неплохое крепление для мечей за спиной. Этим я и занялся, заодно размышляя над тем, как мне отсюда выбраться. Бандаж для мечей я в итоге сделал, а вот как выбраться, так и не придумал. Разве что попробовать нырнуть в свой внутренний мир и побеседовать, наконец, с одной милой девочкой. Да и, собственно, что мне мешает это сделать? Монстры сейчас не опасны, комната закрыта, дел никаких нет. Так что меня останавливает? А то, что перед этим нужно самому все очень тщательно обдумать. Особенно пристально проанализировать произошедшие недавно события. Итак, что мы имеем? Я оказался неизвестно где, но предположительно на планете Альвов. Почему я так решил? Да потому что, во-первых, сами Альвы, один из которых тот самый Франсуа. Во-вторых, твари. Вряд ли у нас допустили бы существование такого объекта с монстрами внутри. В-третьих, Элим. Ну и в-четвертых, это обмолвки в разговоре между Чентика и Асаучи. Она там упоминала о том, что для создания такой ловушки нужно очень много лет, что на нашей планете вряд ли возможно. А если возможно, то под охраной не тварей, а людей. Это, конечно, не точно, но теоретически, если сложить все вместе, скорее всего, я на планете Альвов. Следующий пункт – это упоминание нашего бога Кецалькоатля. Вот только название «повелитель» или «владыка» явно указывает на то, что я своими глазами видел одну из посланниц бога, ибо только они так назвали нашего бога. По крайней мере, так написано в истории. Только они имели право нашего бога называть как-то по-другому. И вот дальше начинается совсем уж интересное. Если я правильно понял, то получалось, что тот, кто сидит глубоко во мне, мало того, что напал на самого бога, так еще и являлся бывшим учителем одной из посланниц. Обалдеть! Да и только. Теперь-то понятно, чего за ним так гоняются. Шутка ли напасть на бога? А ведь самое главное заключалось в том, что он в итоге смог сохранить свое сознание и, более того, все это время скрывался от поисков явно разгневанного божества. А вот дальше уже было совсем непонятно. Неизвестно, почему он прячется даже сейчас, когда его, по сути, уже обнаружили. Или та Чантика улетела так далеко, что даже богу не сможет сообщить о себе. Такая возможность хоть и звучит невероятно, но теоретически возможно. Как я понял, ловушку организовал Элим, который, судя по всему, хорошо знаком с Асаучи. Ведь не зря она назвала его тем, кто очень хорошо умеет прятать. Да и место, где мы тренировались и жили с Рэмом, явно намекало на эту незаурядную способность. Более того, он, судя по всему, также против нашего бога. Если верить словам Чентика, то ее хотят удалить подальше от бога. Кое-что начинает проясняться, и это радует. А вот теперь переходим к маленькой девочке в моем внутреннем мире и к Асаучи. Мне почему-то кажется, что именно Асаучи причастна к появлению малышки. Но как? И кто она такая? В свое время ее в разговоре Лима назвали феей. И более того, она назвала мое бывшее «я» хозяином. Да еще и с такими интонациями почтения и уважения. Кто же такие феи? И почему я слышу о них впервые? Ни в одном источнике не было даже упоминаний о них. Но при этом, что Элим, что посланница бога Чентика, прекрасно знают о них и, более того, хорошо знакомы. Да. Как бы ни размышлял, но без разговора с малышкой ничего понять не смогу. А значит, решено. Отстраняемся от мысли и идем к себе во внутренний мир. Пора получить ответы или хотя бы часть их.